Для монархических убеждений границы преданности не одни и те же по отношению к каждому государю, а различаются, смотря по тому, определяются они политическим пониманием или чувством. Известная мера преданности определяется законом, больше политическими убеждениями. Там, где она выходит за эти пределы, она нуждается в личных чувствах взаимности. Этим вызывается то, что у верных государей верные слуги, преданность которых превосходит юридические нормы. Одна из особенностей роялистских убеждений состоит в том, что их носителя, даже если он сознает свое влияние на решение монарха, не оставляет чувства, что он слуга монарха. Сам король похвалил однажды, в 1865 году, моей жене искусство, с каким я умел угадывать его намерения, и как он присовокупил после короткой паузы руководить ими. Такое признание не лишало его сознания того, что он господин, а я его слуга, хотя и полезный, но почтительный и преданный. Это сознание не покинуло его и тогда, когда при возбужденном обсуждении моего прошения об отставке в 1877 году он воскликнул: «Неужели же я должен оскандалиться на старости лет? Если вы меня покинете, это будет неверностью». Даже и при таких обстоятельствах он слишком высоко ценил свое королевское достоинство и был слишком справедлив, чтобы испытать ко мне малейшее чувство Сауловой зависти. Как монарх он не только чувствовал себя униженным тем, что у него был слуга, пользовавшийся уважением и властью, но это даже возвышало его. Он был слишком благороден для чувства дворянина, который не терпит в деревне богатого и независимого крестьянина. Радушие, с каким он не повелел и не предписал, но разрешил почести по случаю 50-летия моей службы в 1885 году и принял участие в них, в истинном свете показали этот благородный и королевский характер, также и перед обществом и историей. Празднование состоялось не по его повелению, но с его дозволения и радостного содействия. Ни на одно мгновение ему не приходила в голову мысль о зависти к своему подданному и слуге, и ни на минуту его не покидало сознание, что он, монарх, точно так же, как все, даже самые преувеличенные почести, не подавили во мне сознание и радостного сознания, что я слуга этого монарха. Эти отношения и моя привязанность имели принципиальную основу в моих твердых роялистских убеждениях, но такого рода роялизм возможен только под воздействием известной взаимности добрых чувств между государем и его слугой, точно так же, как наше ленное право предполагает верность обеих сторон. Ленное право — совокупность правовых норм, определявших отношения между сеньором и его ленником, то есть между вышестоящим и нижестоящим феодалом. Леном назывался приносивший доход объект, пожалованный леннику при условии несения службы. Такого рода отношения, какие были у меня с императором Вильгельмом, не являются только правовыми отношениями государя и его подданного или суверена, и его вассала. Они носят личный характер и для своей плодотворности требуют, чтобы как государь, так и слуга приобрели их.